Глава 26. Инспектор Ишер смотрел на меня, не сводя взгляда. Он пригвоздил меня им к тому месту, где я стояла. Его ноздри раздувались, то ли от гнева, то ли он включил свой специальный драконий нюх. Говорят, он позволяет распознать малейшие оттенки человеческого волнения и определить, лжет собеседник или нет. Когда мы еще были женихом и невестой, я спрашивала у Родрика, правда ли, что у драконов настолько чувствительное обоняние. Он отвечал, что, мол, разумеется, да. И прямо сейчас он чувствует аромат пончика, который я прячу под подушкой, чтобы съесть ночью. Нет, Родрик не дразнил меня чем-то обидным. Это была наша с ним шутка. Про то, что уважающая себя невеста обязана отказаться до свадьбы от любой выпечки, чтобы влезть в платье, даже если оно пошито на 2 размера больше. Но когда все уснут, вдыхает пончиковые запахи. Сейчас это воспоминание показалось совершенно глупым и неуместным. Но тогда все наши бредовые идеи просто умиляли. «Итак, Лавиния, почему же крест отвода глаз спрятан в вашем кабинете?» «У меня лишь одно объяснение тому, инспектор». Я с трудом отлепила язык от гортани. «И какое же?» «Меня подставили? Это же очевидно». «Кому очевидно? Вам?» Ишер нахмурил брови. «А вам нет? Слишком все распрекрасно сходится на мне, аж противно». Свидетели смущенно мялись в сторонке. Ишер поблагодарил их за содействие и отправил с миром. Остались лишь криминалисты и мы с Бетрамом. «Лавиния, все сходится настолько, что такое даже и подделать почти нереально». Голос Родрика казался ледяным, хотя он и огненный дракон. «И у меня нет причин игнорировать настолько серьезные доказательства. Я обязан уведомить Делиэш о своих подозрениях. А пока за вами прибудут жандармы, будете под домашним арестом». «Инспектор!» Вдруг подал голос Бетрам, который все еще держал в руке контейнер с последним ломтиком ананаса. «Да Канелмен не могла быть в Делиэше с ключом от города и расхищать там артефакты!» «Почему?» — Родрик хищно на него посмотрел. Я прикрыла глаза. Сейчас он ему начнет втирать о том, насколько сложно мне планировать поездки и ничего не напутать. И я от стыда сквозь пол провалюсь. Но Бетрам сумел удивить. «Лавиния предпочла бы это скрыть, но в ту ночь мы с ней были вместе». И уж точно не грабили хранилище. «Что?» – произнесли мы в один голос втроем. «Я, Ишер и оборотень Дрим». «Бетрам!» – возмущенно начала я. «Не стоит уже меня покрывать, Лавиния!» Бетрам говорил совершенно спокойно. «Сейчас вас обвиняют в более серьезном преступлении, чем нарушении субординации». Глаза Родрика вспыхнули янтарем. Вертикальная черта разрезала радужку пополам. Только бы он не одраконел тут. «Зачем? Ну зачем?» – простонала я, умоляюще глядя на секретаря. «Ты так только хуже делаешь!» «Бетрам, вы настаиваете, что провели ночь преступления?» – голос Ишера слегка дрогнул. «В компании с Лавинией Элмин». «Абсолютно. С самого вечера. Ушел лишь под утро, чтобы переодеться в свежий костюм для работы». «У Лавинии еще нет ваших запасных вещей?» – деловито осведомился Родрик. «Нет, мы не настолько близки». «Вот же врет, а!» Да в нем актерский талант бурлит. Что ж, глаза Родрика с трудом пришли в нормальное состояние. Пока я не сумею доказать обратного, Лавиния может оставаться на своем рабочем месте. Остальные могут идти. Мне нужно поговорить с деканом наедине. Я в панике смотрела, как все покидают мой кабинет. Вот же Бетрам. Запутал все только сильнее. Чтобы хоть как-то спрятаться от инспектора, я забежала за свой стол. «Декан Элмин», рявкнул он, «как это понимать?» «Да я сама еще не очень разобралась, насколько все серьезно», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Если вы меня пока что не арестовываете, я, пожалуй, поработаю. У меня графики и отчеты». «Подождут ваши графики», — Родрик оперся о столешницу ладонями, словно боялся упасть. «Вы все так же используете людей в своих интересах», — он шумно дышал. Кажется, его переполняла ярость. «Что это? Разочарование из-за того, что не удалось меня упрятать за решетку?» «Не прощу себе, что чуть не потерял бдительность в вашем присутствии». Теперь в голосе инспектора звучала горечь. «Забыл, сколько мало вас заботят интересы всех остальных. И спланировать преступление для вас не представляет никакой этической проблемы. Скорее всего, Бетраму вы тоже мозг запудрили. Вы недостойны обучать юных магов». Я прекрасно понимала его с одной-то стороны. «Если что-то выглядит как грифон, летает как грифон и клокочет как грифон, то это, скорее всего, и есть он самый. А все факты просто орут, что я виновна». «Крест для отвода глаз. Как это хитроумно. Вы морочили мне голову с его помощью. Лавиния, вы страшный человек. Не представляю, сколько людей еще пострадает, прежде чем я не найду способ привлечь вас к ответственности». И своей обожаемой должности вы точно лишитесь. Вас послушать, так я злодейка, достойная всяческих кар, не выдержала я. С удовольствием надену на вас наручники, процедил инспектор с ненавистью. Мы смотрели в глаза друг другу, а между нами был рабочий стол, пока еще мой. Я расцениваю это как домогательство, бросила я ему в лицо. Вы не дознаватель, а всего лишь очередная конторская крыса с отчетами, которая слишком много о себе возомнила. Нет, про крысу, наверное, слишком хлестко. Но мне, между прочим, тоже обидно. Вот как? Только в страшном кошмаре мне бы пришло в голову домогаться такой, как вы. И что же во мне не так? Эти слова я почти прошипела. Вы беспринципная, расчетливая, аморальная. Его слова били наотмашь. Однако фантазировать о наручниках вам эти мои качества не мешают. С самого начала я был уверен, что именно вы стоите за преступлением против министра Линнера, но должен был проверить все факты, чтобы не осудить невинного человека из-за своей предвзятости. Вот так значит. Уверен он был, но хотел убедиться, что дела прошлого не мешали ему воспринимать происходящее адекватно. Угрозы Ишеры крепчали, как мороз в праздник нового круга. Я тоже заводилась и отвечала дерзко, не думая уже о том, как спасти свою рыжую голову. Даже на костер меня отправить предложила. Неудивительно, что он взбесился окончательно. Так что пообещал, уже не церемонясь. Лавине Элмин, клянусь, еще до заката ты предстанешь перед судьей. И ради этого я готов даже на лжесвидетельство».